Глава третья. Стоя посреди всех, я внимательно вглядывалась в фигуры, в скорбном молчании, стоявшие вокруг могилы. Людей собралось немного. Никто не плакал и не рыдал, как это обычно бывает на кладбище. Церемония прощания проходила в спокойной обстановке. Правда, в воздухе витало хорошо уловимое напряжение. Семьи двух братьев, как две противоборствующие армии, стояли по разные стороны от могилы. И вовсе не потому, что так было удобнее. Казалось, что даже над гробом матери эти мантыки и капулети не в состоянии примириться. Насупленные лица и плотно сжатые губы и тех, и других свидетельствовали не о скорби об утраченной родной душе, а лишь о затянувшейся изнурительной вражде. Вчера вечером я попросила у Анатолия Константиновича фотографии его старшего брата и членов его семьи. Поэтому сейчас могла вычислить их среди соседей и остальных родственников, пришедших проститься с Ксенией Даниловной. Снимок нашелся лишь 15-летней давности. На нем были запечатлены улыбавшийся Евгений Константинович с Инессой в обнимку и с годовалым Ромкой на руках. Геннадия на фотографии не было. Сравнивая теперь лица на снимке с оригиналами, я невольно поражалась, как беспощадно отнеслось к ним время. И дело даже не в том, что Евгений и Инесса постарели, они были просто другими. Само собой понятно, улыбаться на похоронах матери противоестественно, но мне почему-то показалось, что Евгений Константинович не делал этого уже довольно давно. Лицо Инессы на фотографии тоже было гораздо приятнее, чем сейчас. Та молодая женщина казалась значительно добрее открытия, чем стоящая неподалеку от меня тетка со сведенными на переносице бровями и каким-то злобным взглядом. Светловолосый юноша, стоявший подле Евгения Константиновича, тщетно пытался придать выражению своего лица трагическую сосредоточенность. Оптимизм и любопытство, свойственные его возрасту и натуре, то и дело прорывались наружу. Роман бросал беглые взгляды по сторонам. Несколько раз он довольно пристально разглядывал и меня тоже, что, в общем-то, и неудивительно. Когда сегодня Анатолий Константинович и его жена меня увидели, то некоторое время не могли вымолвить ни слова от удивления. Мысль, которая возникла у Анатолия Константиновича, я прочла в его глазах отчетливо. По правильному ли адресу обратился он, когда решил расследовать обстоятельства смерти своей матери? Почему эта женщина, именующая себя детективом, ведет себя столь странным, даже вызывающим образом? Вот что сквозило в его взгляде. Но объяснять что-либо было поздно, поэтому ему и его жене не оставалось ничего другого, как смириться и продемонстрировать своим видом окружающим, что ничего странного в моем наряде нет. Тактика, выбранного мной на сегодняшний день имиджа, была проста. Я рассчитывала произвести впечатление на Геннадия. Сначала, правда, хотела нарядиться по типу серой мыши, чтобы быть наименее заметной, но потом решила, что в таком случае ничего не выиграю, поэтому создала совсем иной. А моему заказчику и его жене пришлось принять все как есть. Геннадий был младше меня на 2 года, но я совершенно справедливо полагала, что разницы в возрасте не будет заметна. Сама по себе я выгляжу моложе, чем зафиксировано в паспорте, а с помощью доступных мне средств макияжа постаралась свой срок, намотанный от рождения, еще приуменьшить. Конечно, Геннадия я пока не видела и вкусов его не знала, поэтому действовала наобум, исходя лишь из того, что говорил клиент о наклонностях племянника. Предположив, что вероятнее всего ему по сердцу девушки, не отягощенной моральными принципами, я легко вылепила из себя такую. И сейчас меня украшали короткая юбка и лимонно-желтый джемпер с очень глубоким вырезом, наряд, более подходящий для ночных похождений с поиском приключений на одно место, нежели для погребальной церемонии. Про макияж вообще песня отдельная. На мне было столько штукатурки, и нанесена она была так вульгарно, что я самой себе казалась буфонадным клоуном. Да еще прическа состояла из сплошного жесткого начеса, сделавшего мою голову похожей на лимонную корку. А в довершении всего я придала своему взгляду выражение тупой бессмысленности, вполне благополучно сочетавшееся со всем остальным. Еще дома, стоя перед зеркалом, я подумала, глядя на девицу, отражавшуюся в нем, «А не переборщила ли ты, девонька?» Но на тот случай, если в подобном виде я не найду общего языка с Геннадием, у меня был запасной, так сказать, парашютный вариант. Поэтому я решительно хлопнула за своей спиной дверью и вышла на тропу войны. В данный момент Анатолий Константинович и его жена стояли передо мной, и я по их напряженным спинам чувствовала, как им неловко иметь в родственницах такую вот красавицу-племянницу. А глянув на небольшой рост полковника милиции, я похвалила себя за то, что не надела первоначально намеченные туфли на высоких каблуках. Сын полковника, если выше отца ростом, то не намного. Следовательно, я и без каблуков буду возвышаться над ним, подобно Пизанской башне. Но больше всего меня сейчас беспокоило то, что Геннадий на похоронах не присутствовал. Неужели все мои гримерно-костюмерные старания напрасны? Когда могильщик пригласил каждого из присутствующих кинуть горсть земли, возле моего уха вдруг раздался спокойный тихий голос. «Привет! По-моему, здесь скучно, ты не находишь?» Рядом со мной стоял коренастый, невысокого роста брюнет, с лицом, сильно напомнившим мне облик Евгения Константиновича де Луна. Такой же прямой нос и жесткий рот, такие же вьющиеся волосы. Глаза Геннадия, правда, в отличие от отца, были близко посаженными и бесцветными. «Да, наверное», — поспешила ответить я, придав голосу оттенок легкомысленности. «Так не гулянка же». Евгений Константинович, завидев старшего сына, да еще в моей компании, еще больше помрачнел и насупился. «Ты кто?» — задал Геннадий мне вопрос, с улыбочкой глядя на собравшихся вокруг родственников. «Племянница Любови Сергеевны», — ответила я, бросив на молодого человека завлекательный взгляд. «Двоюродная!» «Давай на время поминок образуем союз», — предложил он мне то, чего я, собственно говоря, и добивалась. «Жрать охота, а разговаривать с пристающими родичами нет. Если мы будем вдвоем, мне не придется отвечать на их дурацкие вопросы. Идет?» «Без проблем», — небрежно бросила я, пожав плечами. Теперь-то я поняла, что он просто не мог на меня не клюнуть, в каком бы обличии я ни была. Все здесь стоящие для Геннадия враги, а я незнакомка. Одного с ним возраста, да и к тому же из себя ничего. О том, что не далее, как 2 часа назад, стоя в прихожей перед зеркалом, я была сама себе противна, я уже забыла. Стоявшие впереди Анатолий Константинович с супругой слышали наш разговор, но мой клиент предпочел никак не реагировать, а его жена позволила себе лишь покоситься в нашу сторону. Геннадий, уловив косой взгляд тетки, сладко произнес, улыбаясь: «Не одобряете, Любовь Сергеевна?» Та, отвернувшись, промолчала. Однако этот фрукт посложнее, чем я предполагала. Вовсе не примитивный уголовник, которого не составляет большого труда вычислить. Кажется, мне придется основательно потрудиться. На кладбище я приехала на ниве своего дядюшки, но обратный путь проделала уже в компании своего нового знакомого. В автобусе Геннадий намеренно прошел в конец, чтобы затесаться в толпу соседей подальше от родственников. Я как шнурок последовала за ним. «А ты ничего», — сказал он, когда автобус тронулся. «Только косметики слишком много». «Надо же, какой любитель меры нашелся!» — — подумала я, а вслух Жемана сказала. «Не нравится, не смотри!» Он пропустил мою реплику мимо ушей. «Еще бы манеры попроще, и будет самое то!» Теперь я подумала, что надо было мне оставаться самой собой, а не придумывать этот проститутский антураж. Но кто же знал, что я встречу не примитивного уголовника, а нарвусь на хладнокровного, расчетливого и, самое главное, неглупого молодого человека, к тому же разбирающегося в женской красоте. Всю дорогу до кафе, в котором должны были состояться поминки, мы с Геннадием непринужденно болтали. Не знаю, насколько мне удалась роль глупышки, которую я старательно изображала, но пронизывающий взгляд моего спутника внимательно изучал меня все те полчаса, что автобус тащился с кладбища до города. «Тетка твоя тебе не сильно надоедает?» — спросил он, когда мы уже сидели за длинным поминальным столом. «Мне кажется, она такая ужасная зануда». «Есть немного, но я уже привыкла». «Посмотри, какие замечательные кругом лица!» Геннадий пригласил меня оглядеться вокруг, не переставая пережевывать гуляш. «Обрати внимание, с какой любовью смотрит на меня вон та женщина!» Я посмотрела в сторону его небрежного кивка и увидела горящий ненавистью взгляд мачехи Геннадия, обращенный на него. «Мда, не любит она своего пасынка. Мне, как и ей, известно, что он подонок, но к чему так обнажать свои чувства на людях, да к тому же на поминках?» «Помнишь сказку про царевну семь богатырей?» — задал неожиданный вопрос Геннадий. Я поперхнулась, и он заботливо похлопал меня по спине, поинтересовавшись. «Ты чего?» «Кусок не той стороной пошел», — попыталась оправдаться я, вытирая выступившие на глазах слезы. «Так вот, мою мачеху как будто специально списали с этой сказки. Он бы еще про аленький цветочек вспомнил». Меня все больше охватывало любопытство. Неужели этот знаток русских сказок обокрал родного дядьку? Я смотрела на Геннадия и не верила, что он способен на убийство собственной бабки. Хотя пару раз выражение его глаз становилось ледяным и колючим. И в эти секунды я могла поклясться, что именно он угробил Ксению Даниловну. Но очень быстро облик жестокого преступника прятался за маской насмешливого безразличия. Наверное, это у него способ защиты от окружающей действительности. Когда мы вышли из кафе, Евгений Константинович стоял рядом со своей служебной машиной, а завидев сына, решительной походкой двинулся к нам. «Сейчас ты поедешь со мной!» — отрывисто приказал он Геннадию. «Бить будешь?» — усмехнулся мой спутник. «Не ерничай, а садись в машину!» «И так она звалась Татьяной!» — продекламировал Гена, забрасывая себя на заднее сиденье казенной машины. Его красноречивый взгляд, нырнувший в самую глубину выреза моей кофточки, отчего-то заставил меня затрепетать. Я опешила. Он цитировал Онегина или мне послышалось? «Толя!» — крикнул Евгений Константинович выходящему из кафе брату. «Я заеду к тебе вечером!» С этими словами он уселся рядом с водителем, и машина тронулась. Анатолий Делун ошарашенно глядел вслед удаляющейся машине. Он явно не ожидал, что его брат первый сделает шаг к примирению. А я стояла и думала, что мое общение с Геннадием требует продолжения. Но каким образом его осуществить? Не мне же самой было предлагать Геннадию встречу. Однако, осознав, в каком положении я сейчас оказалась, начала ругать себя за щепетильность. «Ну, навязалась бы сама! В конце концов, это не вступило бы в противоречие с выбранным имиджем доступной дурочки!» В кафе до дома я опять ехала с родственниками на Ниве. Анатолий Константинович ввел машину и всю дорогу обсуждал с женой причину необычного поведения брата. После того, как тема была исчерпана, он обратился ко мне. «Какое впечатление произвел на вас мой племянник?» Совершенно не подумав о том, как могут быть восприняты мои слова, продолжая свои размышления, я брякнула первое, что пришло на язык. «Если вы о старшем, то он душка». Машина резко затормозила прямо на проезжей части. «А вы знаете, что этот душка ограбил мою квартиру?» Взвился Анатолий Константинович, обернувшись ко мне. «Общий ущерб составил 30 000 рублей!» «Слышала», — посерьезнела я. «А еще он изнасиловал 15-летнюю девчонку, и его отцу много усилий пришлось приложить, чтобы уговорить родителей девушки забрать заявление из милиции и взять деньги за нанесенный моральный ущерб и причиненные душевные страдания». Анатолий Константинович накалился, как утюг, и я уже пожалела о сказанном. Странно. Я нисколько не сомневалась, что Геннадий действительно совершил все только что перечисленное его дядей. Но последний почему-то напоминал мне мальчиша-плохиша, наносящего на своего товарища, а Геннадий, преступник, как говорится, со стажем, не вызывал у меня отвращения и неприязни. Почему Остап Бендер, мошенник с большой буквы, вызывает у всех только симпатию? Машина опять тронулась. «Простите, Анатолий Константинович», — сочла нужным извиниться я. «На самом деле я совсем иного мнения о вашем племяннике». «Как бы не так», — съязвило мое ехидное второе «я». «Этот молодой человек с вьющимися черными волосами тебя действительно очаровал». Возмутившись такому откровению, я принялась убеждать себя, что нужно быть беспристрастной, объективной и не поддаваться обаянию преступных элементов. «Советую вам не расслабляться», — строго предупредил меня Делун. «Иначе этот самый душка воткнет вам нож в спину тогда, когда вы менее всего будете этого ожидать». Выражение, которое применил Анатолий Константинович, было образным, но мне пришлось признать, что он прав. На душе от этого легче не стало.